Крылатые сопливки. «Погоди, Амелия!» — сказал Мола, вглядываясь в небо. Оно снова просветлело. Эльф навострил уши. Амелия не могла выговорить ни слова, только громко плакала, ведь злые духи унесли ее Макси. Мола крепко держал Амелию за рюкзачок и не сводил глаз с неба. Не хватало еще, чтобы ее кто-нибудь унес. К ним приближалась большая стая птиц. «Это крылатые сопливки. Кажется, они видели, что произошло», — вздохнул с облегчением Мола. «Какие еще сопливки?» — прохлюпала Амелия, вытирая слезы. «Вон те зеленомордые птицы, что кружат над нашими головами», — ответил Мола. «Мне сейчас не до каких-то сопливок», — сказала Амелия и решительно скрестила лапы на груди. «Я тебя понимаю, но если хочешь вызволить брата, только сопливки могут тебе помочь». «В самом деле? И как же они мне помогут?» «Если сопливок соберется много, они смогут одолеть злых духов и вернуть нам Макси». Амелия снова утерла лапкой мокрый нос. «Знаешь, Мола», — проговорила она рассудительно, — «я никогда больше не буду сердиться на Макси, только бы он вернулся». Амелия в задумчивости погладила пятнышку, которая все еще подавала тревожные сигналы. «Абу-абу!» Мола кивнул. «Да, только потеряв близкое существо, понимаешь, как дорог был тебе твой друг. Теперь я буду постоянно заботиться о Максе и ценить его каждую секунду, а не только тогда, когда случается что-то ужасное». «Ты замечательная и очень умная мышка, Амелия». Вдруг Мола снова указал на небо. «Посмотри!» — крикнул он. «Сопливки возвращаются! Они несут Макси!» Первая птица в стае и правда крепко держала Макси своими когтями. Вскоре мышонок со стуком приземлился прямо перед Амелией и Мола. «Ох, ох, моя попка!» — проговорил он и, поднявшись на лапы, потер ее. Амелия бросилась ему на шею. «Дорогой братик, ты вернулся?» «Вернулся», — отвечал Макси и расплылся в широчайшей улыбке. «Как хорошо снова быть с вами!» Амелия хлопнула его по плечу. «Полегче!» — пробормотал Макси. «Да я чуть с ума из-за тебя не сошла! Никогда, никогда больше так не делай!» Амелия строго посмотрела на брата. «Да в чем дело? Разве это я сам? Меня же похитили!» — оправдывался тот. «На такой полет никто добровольно не согласится!» Мола глубоко и с облегчением вздохнул. «Да, непростое выдалось начало путешествия», — проговорил он. А потом попросил Макси посмотреть вверх и поблагодарить сопливок. «Они только что спасли тебя от злых духов!» Макси и Амелия замахали изо всех сил и лапами, и хвостами. Сопливки сделали над ними еще один круг и громко прокаркали в ответ. А потом стая улетела. «Тебе здорово повезло, Макси», — сказал Мола, когда птицы исчезли за макушками деревьев. «Страшно подумать, чтобы с тобой стряслось, не подоспей они вовремя. Тогда бы тебе точно пришел конец». Макси навострил уши. «Что ты такое говоришь?» — пробормотал он испуганно. Мола объяснил, что злые духи отнесли бы Макси в логово голубей-стервятников и передали злобному вождю разящее копье. Макси поежился. Логово голубей-стервятников было последним местом, где бы ему хотелось оказаться. «Разящее копье не знает пощады», — продолжал Мола. «Сапать одного из вас для него большая удача, ведь только вы можете отыскать золотой сыр, а он спит и видит, как бы его раздобыть». «Конечно, он об этом мечтает», — взволнованно пропищала Амелия. «Только он его не получит. Нам нужно, не откладывая, отправляться снова в путь». «Но уже начинает смеркаться», — заметил Макси. Мола вздохнул и подумал, как же далеко им еще идти. Макси поднялся и посмотрел на него. «Мола, ты знаешь этот лес лучше нас. Мы здесь раньше никогда не бывали». Мола подумал и сказал. «Тропинка очень скоро приведет нас к развилке». Макси и Амелии хотелось верить, что он прав, но тут эльф снова засомневался. «Ну, или не приведет». «Ох, Мола, я устал», — Вздохнул Макси и прибавил шаг. Идем же! Амелия почувствовала, что тоже очень устала. Сколько они уже прошли? Она вглядывалась в дорогу перед собой, но ничего не могла различить. Тропинка была извилистая, а трава высокая. «Еще немного, и я совсем выбьюсь из сил», — призналась она в отчаянии. «Я тоже», — отвечал Макси. «И скоро станет совсем темно, хоть глаз выколи». Мышата огляделись и поежились. Темнота постепенно окутывала все черным покрывалом. «Вы правы», — сказал Мола. «Но нам лучше добраться до Грибландии, прежде чем мрак полностью окутает нас». «Грибландия? Что это за место?» — спросила Амелия. А Макси поинтересовался, почему Мола решил, что следы приведут их именно туда. Эльф остановился, словно что-то вспомнил. «Ой, я и забыл! Ведь вы должны идти точно по следам ваших родителей! Мола надеется, ваши мама и папа выбрали верный путь!» Макси хмыкнул. «Уж конечно! Если есть верный путь, так это тот, которым шли они!» Мышонок старался говорить как можно увереннее и в душе надеялся, что не ошибается. «Посмотрим», — ответил Мола, но его по-прежнему что-то беспокоило. Он объяснил мышатам, что когда спускается тьма, легко стать добычей злых сил, обитающих в лесу. Услышав это, Макси и Амелия дрожа прижались друг к другу. «А в этой Грибландии тоже опасно?» — пискнула Амелия. «Нет, там опасности нет. Грибы светятся в темноте, словно лампы. А злобные лесные твари не любят свет по ночам, поэтому стараются держаться подальше от Грибландии. Главное — успеть туда прежде, чем лес погрузится во мрак». И они дружно прибавили ходу. Внезапно пятнышко снова начало подавать тревожные сигналы. «Абу-бу! Абу-бу!» «Что она говорит? Что все это значит?» — забеспокоился Мола. «Это предупреждение об опасности», — объяснила Амелия. «Что еще за опасность?» — запинаясь, спросил эльф. «Мы не знаем, но нам следует быть осторожными и поглядывать по сторонам». И тут Макси застыл, как вкопанный. Он заметил на земле что-то странное, и оно вибрировало. А затем послышался громкий рокот. Он приближался. Это явно было не к добру. «Вот она, опасность!» – прошептал испуганно Макси. Они инстинктивно прижались друг к дружке и стали осторожно пятиться назад. И тогда Мола толкнул мышат под куст и сам прыгнул за ними следом. Прямо над ними раздался рев. Они настороженно огляделись сквозь пелену, скрывавших их больших зеленых листьев. Что за новую неприятность сулит им этот звук? –